километров за 40 от совхоза. И вот однажды дали мне передохнуть. Иду я по поселку, легко мне как-то, непривычно. Землей пахнет, травой, а не соляркой. И чудно мне показалось идти вот так, руки в брюки насвистывать. Состояние невесомости. И вдруг заскучал я. Не по дому, не по девушке. Да не было у меня никогда девушки. По кино меня взяла тоска. Показалось мне, что не трава шуршит, а лента моя в аппарате стрекочет. Звонк, радостно. И тянется, тянется из проекционной светлый лучик. И трогает он экран, и сердце человеческое трогает. И слышу я, будто из темноты зала, как шепчут мои зрители: неужели он ее не догонит? А я-то знаю, что он ее догонит, и все кончится преотлично. Я-то знаю, но молчу. А ведь бывало порой раньше, что надоедали мне эти фильмы со страшной силой. Но сегодня дорого бы я дал, чтобы увидеть, как гаснет свет, и экран становится серым. И начинается короткая бурная жизнь, срок которой всего-то полтора часа. Но это впереди. Это будет. Посеем пшеницу, корма, остальное будет. И кино, и концерты будет тебе, и кофе, и какао, как говорили наши киномеханики. А пока, товарищ Дронов, вози свое горючее и постарайся не расплескать его. Для того, чтобы поднять целину, нужно много горючего, чтобы горело оно, не сгорало и в людях, и в машинах. Ну вот, прошла страдная пора. Посеяли мы овес, пшеницу, кукурузу, получили первый урожай, построили поселок. Наступила новая весна. И тогда в третий раз вызвал меня директор. Я сказал ему: ну, кем мне теперь работать? Может, на птицферму переключаться? У нас, говорят, теперь птичницы будут в почете. А он смотрит на меня серьезно, даже торжественно. Ну, думаю, придумал что-то особенное, из ряда вон. Может, он меня в летчики определит, поля пылять. Молчу, слушаю. Давай-ка, Ваня, езжай в Кустанай, принимай кинопередвижку. Настало время, механик. Ух. Есть ехать в Кустанай, принимать кинопередвижку, давай, товарищ директор. И через неделю качу я на своей передвижке и везу на полевой стан серенаду Солнечной долины. Ничего поновее в городском культотделе дать не могу. Еду я по степи, дорога ужасная, глина, но мне это нипочем. Еду как хмельной. Видно, весна меня так захмелила. А может, и радость от того, что вновь к делу своему вернулся. Машина вязнет, буксует, а я кручу, баранку напеваю. И на душе у меня чист, простор, точно весь зимний хлам ветром сдуну. Еду я час, еду два, потом на речку наткнулся. А речка-то по весне разлилась, и дороги нет. Пришлось ехать в объезд. И тут сбился я с дороги. А вокруг ни одного живого существа. Степь. И глазам-то не за что уцепиться. Пустынная желтая земля. А дурманит она мне голову весенним своим запахом. Сухой горечью своей, точно хочет заколдовать, навсегда здесь оставить. И вдруг затосковал я, затосковал по лесу нашему, русскому, по лесным туманам, по высокой траве, не такой, как здесь, а мягкой, росной.